Только на крылечко ступила, сразу зашипела, заворчала, фу-фу-фу. Человечьим духом пахнет, гость незваный, обед желанный, будет кем закусить, полакомиться. Смело вышел Еге навстречу Иван-царевич, поклонился в пояс и говорит: «Здравствуй, бабушка-хозяюшка, что гостя неласково встречаешь? Пуще прежнего бронится баба-яга. Ах ты, невежа неотесанный, без спросу в дом вошел, моего хлебу квасу отведал, да и развалился на лавке. Я тебе покажу, поганцу, как нарушать покой бабы-яги. Съем тебя, охальника, с костями да потрохами, ворон твоего места не найдет». Царевич спорить с нею не стал. Помолчал немного и говорит: «Ну, коль стыда у тебя нет, пусть по-твоему будет. Как ты меня есть собралась, хрычевка старая?» Баба-яга, как это услыхала, трижды до потолка подпрыгнула. «Хрычевка! А ну, садись на лопату! Я тебя в печь отправлю, испеку охальника, славный обед получится!» Глянул Иван-царевич на лопату, засмеялся: «Да ты, бабка, в своем ли уме? Как я на такой маленькой лопате умещусь? Куда руки-ноги дену?» Баба-яга аж затряслась вся, слюной брызжет, вопит благим матом: «Ничего тут мудреного нет! Пень ты замшелый, неразумный, ноги поплотней подбери, руками коленки обхвати, голову пониже наклони, вот и уместись им». А Иван-царевич свое гнет: «Никак не получится, бабуся, рад бы послушаться, да не справлюсь». «Экай ты глупый, — шипит баба-яга, — вот я покажу тебе, гляди, как надо. Учись, неразумный!» Уселась старуха на лопату, свернула с калачиком. Тут-то ее Иван-царевич и отправил в печку. Заслонкой закрыл, снаружи поленом припер: «Вот тебе, старая корга, погрейся немножко, авось поумнеешь да повежливее станешь». Баба-яга заплакала в печке, запричитала: «Пожалей меня, добрый молодец, я вперед пакостить тебе да прикословить не стану. Послужу тебе, пригожусь, не вру, ей право не вру». Сжалился Иван-царевич над бабой-ягой, выпустил ее из печки. Вылезла яга наружу чуть живая, дымится вся, по бокам себя хлопает, огоньки сбивает, кашляет да отплевывается. Прыгнула в бочонок с водой, охолонулась маленько и говорит: «Ой, добро пожаловать, гость дорогой! За стол садись, ешь, пей, отдыхай да рассказывай. Дело пытаешь, али от дела лытаешь?» Иван-царевич рассказал бабе-яге всю свою историю, а баба-яга говорит: «Так ты, стало быть, жену свою ищешь, Василису прекрасную, Кощееву дочь. Перво-наперво Понять надобно, где она, супруга твоя любезная, и что с нею сейчас творится. Дело это трудное, но возможное. Но уж, коль обещала я тебе помочь, пособить, помогу непременно. Помни доброту бабы-яги. Проковыляла старуха в дальний угол избушки, отворила в бревенчатой стенке дверцу тайную неприметную и достала из секретного ящичка блюдце золотое да яблочко серебряное. Хорошенько их от паутины очистила, кипяточком из чугунка ошпарила, сухо-насухо чистым полотенцем вытерла, потом поставила блюдце на стол перед Иваном-царевичем и давай пальцем морщинистым яблочко серебряное по краю блюдечка катать. Только баба-яга свою ворожбу закончила, блюдце золотое само собой засветилось, засияло и сделалось словно стеклянное, будто прозрачное. Видит Иван-царевич, за стеклом чудесные огоньки мерцают, проступают покои Кощеевы, подземный дворец каменный, посреди зала стоит трон железный, а на нем сидит сам Кощей батюшка, страшный-престрашный, аж глядеть жутко, сам худой, как скелет, глаза на выкате алым пламенем сверкают, ноги в железные башмаки обуты, на руках рукавицы железные, зубы острые из пасти торчат, а на голове венец золотой. Перед Кощеем клетка хрустальная, а в ней томится Василиса, дочь непокорная, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может. Хрусталь твердо ее со всех сторон охватил. Не плачет Василиса, не жалуется, смело глядит на своего злодея батюшку, твердым голосом ответ держит, а Кощей-то гневается, страшным голосом кричит, аж своды каменные дрожат, сотрясаются. Василиска негодная, дочь непослушная, не хочешь великим моим замыслам помогать? Задумал я весь род людской извести, насылал на людишек беды всякие, а им все нипочем, мне к ним в души влезть надобно, поссорить людишек меж собою, поселить в них вражду великую, а в сердца-то человечьи мне ходу нет, Тебе, Василиска непокорная, в людские души дорога открыта. Ты их покалечь, исковеркай, смути, тогда отпущу тебя. А нет, изведу, замучаю до смерти. Отвечает Василиса прекрасная, не бывать, по-твоему, Кощей окаянный. Я хоть и дочь тебе, да вся в матушку страдалицу, не предам погибели род людской, не дам души человеческие на поругание. Взвыл Кощей, словно ураган, ногами стучит, зубами скрежещет, Василисе всеми карами грозит.